Я, например, целиком согласен с Альбрехтом Галлером, где он в своей поэме о происхождении зла говорит: «Мир со всеми своими недостатками превосходнее царства ангелов воли лишенных, ибо свободная воля — драгоценнейший дар Творца». Горячо вмешался Карамзин. Болотов с некоторой опаской слушал сии речи. Им, людям московским, многое было дозволено сказать, и, как говорится, речи их были на слуху часто. Его же они пугали, были необычны. Знал жестокую волю командирскую и случай судьбы. Видел только в ежечасном труде спасение, в непрерывном движении и в умении защиту, в постоянном думании смысл жизни своей. Сын Отечества. На обещанную литературную среду собирались с нетерпением. Прошло больше месяца. Хотелось повидаться. Да многие прочитали о Болотове, посидели в историчке, в Ленинке, обратились к библиофилам и собирателям редких книг. Другие просто хотели послушать, потому что обнаружить что-нибудь существенное о русском писателе не удалось. Сошлись почти все в одно время, расселись, кто на стульях, кто на пуфиках, а то и просто на полу. Двое холостяков примостились возле самовара с пирогами, другие вышли в лоджию покурить, неплотно прикрыв дверь и чутко прислушиваясь к тому, что говорят в комнате. «Ну что, дорогие середники, начнем?» «Даю короткую справку, вокруг которой можно вести разговоры. Добавлять, уточнять, выделять и возражать. Итак, Андрей Тимофеевич Болотов родился в Тульской губернии 7 октября 1738 года, а похоронен 7 октября 1833 года. Сделав быстрые подсчеты в уме, Володя Кузьменко высунулся из двери лоджии и быстро вставил: «Значит, в 1988 году у нас 155 лет со дня смерти и 250 со дня рождения Болотова». «Совершенно верно. Почтенный ученый не дожил-то всего несколько лет до своего столетия. 10 лет он зачислен каптенармусом в армейский полк, где служил его отец. На 12-м году Болотов теряет отца, а 2 года спустя — мать. В 1755 году он поступает на действительную службу в Архангелгородский полк. 19-летним офицером принимает участие в 7-летней войне. Когда жив был отец, Андрей выучил немецкий язык, затем в частном пансионе Ферре в Петербурге французский, научился рисовать. Сыновьями дяди своего Тараса Ивановича Арсеньева учился математике и геометрии, фортификации и черчению. После смерти матери жил у сестры своей в Опанкино на Псковщине. Здесь в имении оказалось много различных мастеров и ремесленников. У токаря он обучался токарному делу, у слесаря — работе с металлом, вместе с резчиком по дереву научился выделывать различные деревянные фигуры, мастерить из бересты всякие изделия, делать чеканку. Согласитесь, что все это не смахивало на дворянские занятия. И говорю я вам об этом потому, что свои знания он смог приложить к жизни, дать им ход и применение. Кстати, здесь же он приобщился к музыке. Столяр смастерил для него гусли, и молодой барин быстро выучился играть на них. Вот уж поистине, кому много дано, тот много и берет. Свое дальнейшее обучение он продолжал, находясь в армии. Когда зимой русская армия заняла Пруссию, архангелгородский полк нес караульную службу в Кёнигсберге. Болотова, хорошо знающего немецкий язык, взяли переводчиком в канцелярию русского военного губернатора. Им был генерал Корф, а потом Василий Иванович Суворов. Товарищи его по полку бражничали и кутили, благо времени свободного было немало. Он же пристрастился к чтению. Обошел все книжные магазины Кёнигсберга, ходил на лекции в университет. Евгений Калистратович поднял палец, не приподнимаясь со своего любимого углового дивана. Это означало, что он хочет добавить. Сергей Петрович кивнул ему, разрешая вклиниться. «Я хотел бы обратить внимание на период службы в армии с 1755 по 1762 год. Ведь в это время он много повидал. Побывал в Риге, Ревеле, Кёнигсберге, Мемеле, на Курской косе. Выработал некоторые принципы, что служили ему потом всю жизнь. Здесь он оказался под влиянием 2 философов — Зульцера и Крузия. Германия всегда славилась своими мыслителями. Ведь недаром немецкая классическая философия стала одним из источников марксизма. Не мудрено, что Болотовым овладела стройная и убедительная система философов-идеалистов. Да, идеалистов. Но помните Гегеля и Канта? Ведь смогли же великие классики взять у них рациональное зерно. Болотов же, конечно, был не в противоречиях и с идеалистическими взглядами, ибо и сам был религиозен, подвластен господствующему мировоззрению. Он даже и от вольфианской идеалистической системы, приверженцем которой был Кант, отказывается в угоду крузианству, ибо вольфианство вело, по его мнению, к деизму и безбожью. Не следует преувеличивать, конечно, влияние этих философов. Болотов со своей природной склонностью к эксперименту и к практике отшелушил многое мистическое и часто брал то, что служило его деятельной натуре, его образу жизни. Так у Зульцера он взял и приспособил к своим взглядам соображения о красоте природы, что и дало ему после возможности иметь немало приятных минут в жизни и служило поводом к тем бесчисленным непорочным увеселениям, которые потом знатную часть благополучия составляли.